Формально комната в тренировочном лагере для молодых теннисистов, что в моих глазах приравнивается к службе в армии. Будь у меня телефон, я бы обязательно похвастался своим актуальным местом пребывания дядюшки Вэньхуа. Ему бы это сильно понравилось. «Студент Ван, тебе что, нужно особое приглашение?» Спустя полторы секунды раздался еще один крик. «Никак нет, тренер Лонг!» Проорал я в ответ и, открыв слезящиеся от недосыпа глаза, спрыгнул со второго яруса железной кровати. Побеленные стены, лампы дневного света на потолке, стоящие по три в ряд у каждой стены кровати и одна тумбочка на двоих под строго регламентированное количество вещей, такое вот окружение сочла для меня полезным ассоциация большого тенниса. Соседи по казарме к такому ужасу привычны и благополучно одеваются в спортивные костюмы, доведенными до автоматизма движениями. «Студент Ван, ты опять задерживаешь всех!» — поторопил одеться и меня тренер Лунг. «Я здесь уже третий день. Прямо по возвращении из Казахстана, из аэропорта в Пекине меня сюда доставили. Отобрав телефон, отстранив от меня тренера Ло, временно конфисковав почти все вещи и пообещав привести форму к 1 сентября. Всего три дня, третий из которых только начался. Но такое чувство, будто я в этом лагере родился, вырос, состарюсь и благополучно помру». «Пять отжиманий!» — скомандовал тренер Лонг. «Коллективная ответственность. Страшная эффективность и прием. Мне здешних ребят чисто по-человечески жалко, а за два предыдущих дня я ненарочно успел их изрядно наподставлять. Они делают вид, что не обижаются на меня за это, и вообще я в их глазах почти герой, но сам я на себя за это злюсь». «Один!» — начал считать наше отжимание козел Лонг. «Два!» Мне вспомнился последний день моей нормальной жизни, последний день в Казахстане. Тогда поутру старший Хуэй попросил меня помочь ему заключить контракт. Ничего особенного от меня не требовалось, просто поиграть 2-2 в дуэте с богачом-казахом. Мужик был неплохой, кое-что умел, и мы с ним легко победили его соперников, другого богача-казаха и выписанного последним из Германии профессионального теннисиста второго эшелона. Стандартная фигня на самом деле. Богатые люди нередко приглашают спортсменов поиграть с ними за деньги и вообще потусоваться. В благодарность за помощь старший Хуэй подарил мне новенькую BMW. Мне ездить на ней некуда и незачем. У меня и прав-то нет. Поэтому подарок отправился в деревню радовать китайского папу и других членов семьи. Заодно Ли Чжи прозондировал мое умение вести себя в таких ситуациях. И с моего согласия пообещал мне пробить еще несколько совместных игр с богачами. Уже за живые деньги. Но сначала мне нужно пережить этот долбанный спортивный лагерь. «Пять! Три минуты на уборку!» Досчитав отжимания, облагодетельствовала нас смесь надзирателя и сержанта. Мы похватали из тумбочек свои мыльно-рыльные наборы и трусцой побежали в коридор. Тренер в это время презрительно провожал нас взглядом, наполовину заградив дверной проем, так чтобы нам приходилось мимо него протискиваться. Заденешь — всем придется отжиматься, приседать или качать пресс. Наказание у этого бритого до короткого ежика 40-летнего мужика с надменной рожей и ледяными глазами однообразное, но бесспорно работающее. Боком протиснувшись мимо тренера, я не удержался и посмотрел ему в глаза, старательно транслируя свою к нему ненависть и получив в ответ мерзкую ухмылку. «Моя ненависть, ублюдка, только веселит. У него над нами почти неограниченная власть, а моя повышенная совестливость заставляет меня ему подчиняться, чтобы не подставлять ребят». Грустно. Что они в этой жизни видели? Будучи отфильтрованными учителями физкультуры, они отправились учиться в спортивной академии, где почти так же, как здесь, даже еще суровее. Тренировки, дисциплины и дисциплина с тренировками — так прошла вся их сознательная жизнь. Уборная общая состоит из трех туалетных кабинок и трех раковин, поэтому тем и другим пользоваться приходится по очереди, разбившись на группы. В туалет мне хотелось, но очередь сегодня не моя, поэтому пришлось начать чистить зубы, слушая разговоры, не осознающих всей глубины ужаса, в котором мы живем, ребят. «Сегодня будем обедать рыбой». «Интересно, а дождь сегодня будет? Ненавижу полосу препятствий в дождь». «У меня ноет голень. Может, сходить к доктору?» «Черта с два тебе дадут больничный!» Мои сокамерники в ITP участвовать не будут. Уровень не тот. Они готовятся к ITF-ам. Единственным лучиком света в этом темном царстве является наличие среди коллег, по несчастью, знакомого лица, Ян Нянзу, который благодаря неспортивному поведению